«Да, они наделили меня этой способностью, как и многими другими. Но взамен очень много чего потребовали. Постепенно их требования стали частью меня самого. Жестокие, страшные требования, не выполнить которых я, к сожалению, не мог». «Они?» — повторила Аомаме. «Вы хотите сказать «little people»?» «Ты слышала о них. Это уже хорошо. Разговор быстрее закончится». «Я знаю только, что их так зовут. Но кто они? Понятия не имею». «Кто такие little people? На этом свете, наверное, не знает никто», — пояснил мужчина. «Известно лишь, что они существуют. Ты не читала «Золотую ветвь» Джеймса Фрейзера?» «Нет». «Любопытная книга. Много чего объясняет. Был в истории такой период, очень давно. Сразу несколькими землями правил царь. По истечении срока правления его полагалось казнить. Каждый царь правил то ли 10, то ли 12 лет, а когда срок заканчивался, его убивали. Во-первых, так было нужно для предотвращения мятежей, а во-вторых, на подобную смерть соглашались и сами цари. Казни эти были особо жестокими и кровавыми, поскольку такая смерть почиталась как геройство. Зачем народу постоянно убивать своих царей? А все дело в том, что в те времена царем назначали того, кто слышит голос. Он выступал представителем людей в сообщении между их миром и нашим. И его своевременная казнь являлась залогом безопасности для всего огромного государства. Благодаря периодической смене тех, кто слышит голос, поддерживался баланс между волей земных людей и силой, которую являли собой little people. Ведь для древних править страной и слышать голос Бога означало одно и то же. Конечно, со временем такую систему упразднили, царей перестали убивать, а власть их стала мирской и наследственной. Так люди перестали слушать голос. Разминая в воздухе пальцы ожившей руки, Аомаме невольно задумалась над рассказом. До сих пор их звали разными именами, но чаще всего не называли никак. Они просто были, и все. Термин «little people» просто для удобства. Моя дочь в раннем детстве называла их человечками. Она-то их и привела. А уже я потом заменил это на «little people». Так сподручнее. «И вы что же, стали царем?» Не открывая рта, мужчина с шумом набрал полную грудь воздуха. На какое-то время застыл, потом медленно выдохнул. «Не царем. Тем, кто слушает голос». «И теперь хотите, чтобы вас зверски убили?» «В зверствах сегодня смысла нет. За окном 1984 год. Вокруг нас огромный мегаполис. Забрызгивать стены кровью? Зачем? Достаточно просто взять мою жизнь». Аомаме покачала головой и расслабилась. Смертоносная игла по-прежнему целилась в заветную точку на шее мужчины, но сам настрой его убивать пропал и не хотел возвращаться. «Вы изнасиловали множество малолетних девочек. Некоторым из них не было и 10». «Да», — ответил мужчина. «Исходя из банальной бытовой логики, обвинить меня в этом можно, и возразить будет нечего. По обычным мирским законам я уголовный преступник. Я действительно спаривался с девочками до того, как у них начинались первые месячные, хотя и занимался этим не по собственной воле». Аомаме перевела дух. «Может, взять себя в руки и разом покончить с сомнениями?» «Непонятно». Лицо ее перекосилось, а правая рука словно забыла, к чему приготовилась левая. «Я действительно хочу, чтобы ты лишила меня жизни», — добавил он. «С какой стороны ни смотри, мне больше не стоит задерживаться на этом свете. Чтобы обеспечить баланс этого мира, меня необходимо убить». «Что же произойдет, если вас убить?» «Little people потеряют того, кто слышит голос. Наследников у меня нет». И тут Аомаме не выдержала. «Ну и кто же поверит во всю эту чушь? Язвительно усмехнулась она. «Да вы же просто маньяк, который прикрывает свои мерзости красивыми сказочками да умными разговорами. Никаких little people с их глазом божьим и дарами небесными не существует. Вы обычный шарлатан, выдающий себя за пророка, и не более того». «Видишь вон там часы?» — спросил мужчина, не поднимая головы от коврика. «На комоде справа». Аумаме посмотрела направо и различила у самой стены небольшой, в половину человеческого роста, комод с вычурной резной отделкой. На комоде стояли массивные мраморные часы, килограммов в 15, не меньше. «Смотри на них внимательно, не отводи глаза». Как было велено, она уставилась на эти часы и вдруг ощутила пальцами, как тело мужчины напрягается в нечеловеческом усилии. Словно поддаваясь этому усилию, часы стали медленно приподниматься над крышкой комода. Воспарив сантиметров на 5, они зависли в воздухе, чуть подрагивая, на несколько долгих секунд. Затем тело мужчины обмякло, и часы с треском рухнули обратно на комод.